Глава 18. Месть. Мы снова ехали всю ночь, и на рассвете, когда солнце проклюнулось над песком, стало заметно, что пустыня изменилась. То тут, то там торчали сухие кусты, растопырившие ветки для колючих объятий, лохматые шапки трав прятались в пройме между очередными барханами. Тень крупной птицы мазнула мне по лицу и унеслась прочь, а на горизонте как будто собрались тучи, или, быть может, вырастала каемка гор. Ящер довез нас до нагромождения серых скал, стесанных под ровными углами, словно гигантское дитя играло в кубики, да и бросило их так, посреди желтых песков. Воды здесь не было, но была тень. Герах устроил меня в небольшом ущелье, а сам вышел под солнце и посмотрел на юг, туда, где осталась Альмалена. «Догоняют?» — поняла я. «Если Филипп снарядил магов, то с помощью колесниц, вроде тех, что летали над ареной, они настигнут нас в два счета». «Идут без остановок», — подтвердил Герах мои опасения. Ящерица фыркнула и свернулась в клубок, как кот, всем своим видом давая понять, что больше не сделает ни шагу. «Я пойду им навстречу», — решил Герах, и ужас затопил мое тело с головы до пят. «Нет!» — воскликнула я, вскочив и обняв дракона. «Герах, там маги. Они не будут устраивать шоу, как на арене. Ты один, а их много. Они окружат тебя и не станут приближаться. Просто расстреляют магией издалека. Твой меч не поможет». Герах согласно кивнул. «Филипп ненавидит тебя», — сказала я спокойнее. «Он чудовище. Он питается страхом». «Поэтому ты останешься здесь, Амидея», — сказал Герах, и перед моими глазами задрожала пелена слез. Он уже все решил, и спорить с ним бесполезно. «Не плачь, Шехсая», — ласково сказал он, коснувшись губами моей щеки. «Разве ты не веришь в меня?» «Верю», — всхлипнула я, размазывая слезы. «Но мне так страшно. Мы почти пришли, быть может. Давай пойдем пешком, если эта ленивая ящерица не хочет, и будем жить в вечном страхе, что однажды Филипп найдет способ отомстить, добраться до нас». «Герах, не уходи!» — все же взмолилась я. «Не оставляй меня одну!» «Я зайду им с тыла», — упрямо сказал он. «Эффект неожиданности. Шасса пойдет со мной». Ящерица приподняла голову и удивленно моргнула. «Но еще не сейчас», — шепнул Герах, настойчиво целуя меня в шею, высвобождая мои плечи из рубашки. «Я всю ночь не спал. Думал, как сниму с тебя эту одежду. Ты так пахнешь, Амидея». Я бы не отказалась принять ванну с мыльной пеной, но Герах провел носом по моей шее, блаженно жмурясь. «Может, лучше отдохни?» — неуверенно предложила я. «Ты даешь мне сил, Шехсая», — заверил Герах, и я не стала с ним спорить. А после, когда он уснул, вытянувшись на смятом нашими жаркими объятиями одеяле, я гладила его сильную спину, прислушиваясь к спящей магии. Мелодия звучала так красиво и ровно, и, может, если слегка подтолкнуть, стихии послушно потекли за моими пальцами, наполняя руны силой. По гладкой горячей коже побежала рябь чешуи, пальцы кололо и жгло, и по позвоночнику потекли капли пота. Герах прерывисто вздохнул, а потом сгреб меня в охапку и прижал к себе, так что я даже пикнуть не успела. «Люблю тебя», — пробормотал он. «Я обязательно вернусь, Амидея. Но если вдруг пойдешь к Красным горам, знаешь созвездие дракона?» «Знаю», — ответила я. «Но ты вернешься, Герах, и мы пойдем вместе». Охлаждающие артефакты полопались один за одним, и маги взбунтовались, требуя передышки. «Слабаки и бездельники, и толку от них чуть. Амидея сумела сделать кольцо, дающее абсолютную защиту из мотка проволоки до чешуи. Ведьма. Лучшая из тех, что поймали за последние годы в Альмалене, и он ни за что ее не упустит». Дорожка следов бежала на север, сделав небольшой крюк к оазису, в котором Филипп с негодованием нашел деталь платья, усыпанного камнями. «Амидея выбросила его, как никчемную тряпку. А ведь он сам подбирал этот наряд. Мечтал, как она снимет его после финала «Горячих игр» и останется совсем беззащитная, пристыженная и дрожащая от страха. Филипп собирался обойтись с ней аккуратнее, чем с другими своими женщинами, но теперь передумал. Пусть поймет, как сильно его рассердило. А что до дракона? Филипп прикажет содрать с него кожу и подарит ее Амидее. Пусть попробует наделать из нее артефактов. Филипп довольно захихикал, потирая драконье кольцо на пальце. Он даже подумал, не приказать ли магам действовать осторожнее, чтобы Амидее было проще опознать своего любовника. Но промолчал. Главное, чтобы дракона не стало. «Долго еще?» — нетерпеливо спросил он. В колеснице было жарко, как в кастрюле. Белый пиджак Филипп давно снял, оставшись лишь в рубашке, насквозь промокшей от пота, и чувствовал себя почти голым. На груди чесались старые руны, требуя подпитки. И Филипп машинально повторил их рисунок на блестящей поверхности колесницы, но тут же отдернул руки, обжегшись о раскаленный металл. «Следы свежие», — буркнул один из магов. «Они бы уже давно плюнули на беглецов и развернулись назад, а потом бесстыже наврали бы правителю, что разорвали преступников на части. Именно поэтому Филипп поехал с ними. Он хотел увидеть смерть дракона на арене, а тот уничтожил его детище, и неясно, состоятся ли горячие игры снова. Уже за это Герах Драшор заслуживает смерти. Почувствует ли он тонкую иронию, ведь декорации похожи, жара и песок, на который прольется кровь. Совсем скоро». Шасса оказалась понятливой, и Герах сумел ей объяснить, что от людей надо держаться подальше, так, чтобы не заметили. Впрочем, куда сложнее было бы заставить ее подойти ближе. После плена и арены ящерица стала осторожной. Небольшой отряд остановился на привал под черными скалами, мимо которых они проезжали ночью. И Герах, приникнув к песку, пытался понять, что там происходит. Колесницы, похожие на огромные тазы, валялись в тени, а трое мужчин махали руками, ожесточенно споря. Истощение, магия, как потом с драконом. Из обрывков разговора он понял, что колесницы подпитывались магическим резервом магов, которые требовали отдыха. Поскольку, столкнувшись с драконом, то бишь с ним, они не смогут дать ему отпор. Злорадно ухмыльнувшись, Герах потрепал Шасу по колючему загривку, и та довольно зажмурилась. «Нет смысла, лучше вернуться, убьет». Филипп раздраженно ходил туда-сюда между мужчинами, а потом отошел от скал и направился вверх по бархану, оскальзываясь в туфлях по песку. В отряде, похоже, разлад. И кто-то поумнее смекнул, что даже если они догонят дракона, то живым он не дастся, и свою женщину тем более не отдаст. Филипп взобрался на самый гребень песочной волны, спина прямая, а пальцы дрожат, словно его сейчас свалит припадком. Воины переглядывались, но идти за ним следом никто не спешил. Вот так везение. В принципе, Герах не боялся жалкой горстки людей, что изнемогали от солнца, не понимая, что от черных камней жарит еще больше, но ему так надоело убивать. На арене у него была цель — спасти Амидею. А сейчас его Шехсая была в относительной безопасности, ждала его, верила, любила. Дракон в его теле довольно заурчал. Стоило лишь вспомнить, какой она была в его объятиях, а спину овеяло прохладой свежего ветра, которому неоткуда было взяться в пустыне. Шасса вопросительно ткнулась мордой ему под руку, заглядывая в глаза. «Сиди здесь», — приказал он ей, а сам побежал вдоль бархана так, чтобы выйти навстречу Филиппу. Тот словно ждал его, стоял на краю и вглядывался туда, куда уводила цепочка следов. Рубашка прилипла к тощему торсу, на белых брюках — полосы грязи, а светлые волосы взмокли. «Ищешь кого-то?» — спросил Герах, выпрямляясь, и Филипп испуганно взмахнул руками, шлепнулся на песок и съехал вниз, как ребенок по горке. «Сюда!» — истошно завопил он, пятясь ползком, как каракатица. «Дракон здесь! Помогите!» — успел выкрикнуть до того, как Герах сжал его шею. Филипп обхватил его запястье, другой рукой сделал какой-то знак, и Гераха на миг коснулось что-то липкое и противное, но тут же ушло. «Не боишься меня?» — прошипел Филипп. «А ты представь, что я сделаю с Амедеей, когда она окажется у меня». «Не окажется», — возразил Герах и сдавил пальцы сильнее, поднимая его выше. Но что-то было не так. Филипп не касался ногами земли, но при этом свободно дышал, а его шея на ощупь казалась твердой и шершавой, как будто вместо влажной от пота кожи на ней была чешуя. «Ты мне ничего не сделаешь», — заявил он, вздергивая тонкую губу и скаля мелкие зубы. «Я неуязвим, я дракон». «Правда, что ли?» — не поверил Герах. Филипп быстро выдернул из-за пояса узкий кинжал, но Герах выбил его из слабых пальцев, и нож отлетел в сторону. На кромке песочной волны появились два мага, но застыли, будто наткнувшись на стену. «Сюда, трусы!» — взвизгнул Филипп. Один так и остался стоять, а другой скрылся, побежал за подмогой. «Ты еще можешь спастись», — торопливо пообещал Филипп, облизнув губы. «Просто уйди, отдай ее мне и исчезни. Тебя не станут преследовать, Герах Драшор. Возвращайся в свои горы. Оставь мое мне. Она моя», — возразил Герах. «И кольцо на твоем пальце тоже». Филипп быстро сжал руки в кулаки. Это все больше походило на детскую возню. Что теперь? Разгибать ему пальцы? Стаскивать колечко? «Амедея очень талантлива», — сказал Герах. «Это хороший артефакт». «Я неуязвим», — вновь повторил Филипп. «А ты? Чего ты боишься, дракон? Скажи мне». Герах снисходительно улыбнулся. Он не собирался пускаться в последние разговоры, продлевать жизнь этому ничтожеству. Стихии дружно взревели в теле, и он позвал лишь одну горячую. «Что ты? А-а-а!» Филипп резко вскрикнул, засучил ногами. «Хватит! Не надо!» «Прекрасный артефакт!» — покивал Герах, не отпуская его шею и игнорируя крики. «Ты вроде как в драконьей чешуе. Вот только от огня она не защищает, потому что пламя и так горит в драконе». Когда Герах, наконец, разжал пальцы, одежды Филиппа почернели, и слабый дым потянулся от скрюченного тела вверх. Шаса все же явилась, принюхалась. «Не стоит это есть», — посоветовал Герах. «Еще отравишься». Склонившись, снял кольцо с обугленного пальца и, подняв взгляд, увидел, что весь отряд выстроился цепочкой на краю бархана. «Уходите», — сказал он, — «иначе найдете лишь смерть». Шаса плюнула в сухой кустик, и тот, вспыхнув огнем, мгновенно сгорел до самого корня. А Герах отстраненно заметил, что желтый песок словно отодвигается вниз, а в спину вновь потянуло свежим ветром. «Мы уходим, дракон!» — поспешно выкрикнул один из магов. «Мы не станем преследовать ни тебя, ни твою женщину!» Герах хотел похвалить его за сообразительность, но изо рта вырвалось лишь рычание и пламя. Люди с криками разбежались кто куда, а он, повернув голову, без особого удивления увидел черный край крыла. Шаса вопросительно шикнула, и дракон подтвердил, что она не нужна ему больше, а потом взмахнул крыльями и взмыл вверх к раскаленному до бела солнцу. Мир покачнулся и рухнул вместе с горсткой людей, обломками скал и пустыней. Если бы дракон глянул вниз, то заметил бы, что Шаса ослушалась и подошла к мясу. Но он смотрел в небо, голубое, как глаза его Шехцаи. Я вышла под солнце, и мои глаза тут же заслезились от невыносимо яркого света. Герах сказал ждать, и я понимала, что ничем не помогу ему, а скорее только помешаю. Филипп мог почуять мой страх и использовать его против меня же. Я потерла шею, вспомнив отвратительное удушье, которое он умел вызывать. Но сидеть и ждать оказалось так тяжело. Я пыталась занять себя чем-то и сделать артефакт из пуговиц, но никак не могла сосредоточиться, возвращаясь мыслями к своему дракону. Вдруг Филипп придумал очередную пакость? Может, Герах попал в ловушку? Что, если он уже мертв? Голубое небо желтый песок, цвета такие нереально чистые, яркие, что больно глазам. Я вглядывалась в дрожащую маревом даль, пытаясь разглядеть там ящера с путником на спине, но горизонт был чист. На мое лицо упала тень, и я запрокинула голову, думая, что увижу птицу, и мое сердце подпрыгнуло и затрепыхалось часто-часто, как будто пытаясь выскочить из груди, где ему вдруг стало тесно. Огромный черный дракон скользил по небу, расправив крылья, и я не удержала криков восторга. Подпрыгнула на месте, радуясь, как ребенок, и замерла, прижав руки к груди и завороженно наблюдая за полетом. Сила, мощь, свобода. Дракон был живым их воплощением, а когда он спустился на землю и выпрямился уже человеком, громче всего в нем пела любовь. Я кинулась к Гераху, обняла его, прижимаясь так крепко, как только могла, и его сильные руки обвелись вокруг моего тела. «Ты жив! Ты победил!» — бормотала я, гладя его лицо. «Было б там что побеждать!» — презрительно фыркнул он. «Значит, Филипп мертв?» — переспросила я. Герах отвел меня в ущелье, усадил в тень и подробно рассказал о произошедшем. Как он с Шассой обошел магов с тыла, как наблюдал за отрядом какое-то время, выведав и планы, и то, что у магов из-за летучих колесниц истощились силы, и как Филипп был уверен в своей неуязвимости из-за моего артефакта и поэтому отошел в сторону, где Герах его и подловил. Филипп пытался воспользоваться своей мерзкой магией, но она оказалась бессильна против моего бесстрашного дракона. «Он точно умер?» — спросила я снова. «Точно, точно? Ты уверен?» «Я не хочу пугать тебя подробностями, Шахсая», — ответил Герах, перебирая мои волосы. «Никаких сомнений. Вот только твое кольцо при обороте я потерял. А может, моя чешуя вернулась на свое законное место? Не знаю. Хочешь, потом надери с меня, сколько тебе надо». Я улыбнулась и прижалась к его груди, но тут же встрепенулась. «А маги?» «Они решили, что будет умнее вернуться в Альмалену», — усмехнулся Герах. «Думаю, мне тоже стоит туда наведаться через какое-то время». «Зачем?» — воскликнула я. Но Герах поцеловал меня, уйдя от ответа. И вскоре нам было не до разговоров. «Ветер моих крыльев», — шептал он, лаская меня. «Я будто чувствовал тебя рядом. Ты словно часть меня, Амидея, моя душа». А потом он перешел на свой язык, и я опять едва разобрала половину слов, но была уверена, что все они о любви. Мы собрались в путь, когда верхушка солнца расплавилась над горизонтом. Теперь в сумерках я отчетливо видела, что кайма в северной стороне — это горы, далекие красные горы моего дракона, который терпеливо ждал, пока я закреплю поклажу на его спине, а потом и сама устроюсь удобнее между крыльями. Я не боялась его совершенно, несмотря на устрашающий вид, ведь музыка, что в нем пела, осталась такой же. Дракон повернул голову и, аккуратно подцепив зубами одеяло, подтянул его выше. «Не замерзну», — улыбнулась я. «Ты горячий». На широкой спине Гераха было куда удобнее, чем на юркой костлявой шассе. Завернувшись в одеяло, я оперлась спиной на высокий гребень, ухватилась руками за шип передо мной. Дракон взмахнул крыльями и взлетел вертикально вверх. Так что земля как будто упала, а небо обрушилось сверху. Ветер, принесший запахи неведомых трав и цветов, развивал мои волосы, близкие звезды зажигались одна за одной, и я летела к самой яркой из них, над вершинами гор, которые становились все ближе.